Глава 59. Мой день настал. Скарлетт все кашляла и кашляла. Под дверями спальни сгустились тени. Потом маслянистый дым просочился внутрь и взвился вверх по панелям. Розмари закричала из детской. «Пожар! Господи Боже, пожар!» Коснувшись дверной ручки, Скарлетт отдернула пальцы и охнула. Та раскалилась, как кухонная плита. Без рубахи и босой внутрь ворвался Ред. «Огонь уже на лестнице», — произнес он четко, без эмоций. «Помоги вывести детей». Все происходило так быстро. Когда Ред взял Скарлетт за руку, она бессмысленно запротестовала. «Но я не одета». В детской дым лениво клубился в лунном свете. Среди разбросанных игрушек и книжек дети сидели, прижавшись к Розмари, которая держала на коленях Луи Валентина. Тем же спокойным тоном, как и ее брат, Розмари сказала. «Тезвилл пошел за матерью». «Молодец!» Ред наклонился до уровня детских глаз. «Элла, тебе уже давно пора в постель. Что ты делаешь тут так поздно?» Элла закрыла рот руками. Ее испуг перешел в хихиканье. «Бо, ты храбрый мальчик, давай-ка соберись!» Бо громко высморкался. Ред продолжал. «Мы рассчитываем на тебя, Уэйт Хэмптон Гамильтон». За дверью детской огонь трещал, словно крупный зверь, продирающийся сквозь подлесок. «Скорее!» — думала Скарлетт. «Мы должны спешить!» Ред наклонился к дрожащему Луи Валентину. «Сколько тебе лет?» 7. Тебя назвали в честь известного пирата, ты знаешь?» «Да, сэр». «Ред», — запротестовала Скарлетт. Он сжал руку Скарлетт, но не отвел взгляда от ребенка. «Тогда тебе придется быть храбрым, как пират. Согласен, Луи Валентин?» «Да, дядя Ред», — пискнул мальчик. «Хорошо. Когда мы выйдем за дверь, там будет горячо, темно и страшно. Мы возьмемся за руки. Тогда никто не потеряется и не отстанет. Скарлетт будет вести нас. За ней Уэйт, далее Луи Валентин, потом Розмари и Элла. Ты, Бо, будешь держать Эллу за другую руку и ни за что не отпускать, а я буду держать за руку тебя и замыкать цепочку. Все беритесь за руки, сожмите руки крепко-накрепко». Пока Ред говорил, комната наполнилась дымом, и Элла стала кашлять. Скарлетт помолилась про себя, чтобы у нее не случился приступ. «Нам нужно проползти под пологом дыма через холл до черной лестницы, спуститься по ней в кухню и выйти затем наружу. Медлить нельзя. Даже если вы испугаетесь, вы должны представлять себя храбрыми и ни в коем случае не расщеплять руки. Всем понятно?» Неровный хор разноголосых «да». Элла приглушенно всхлипнула. Тем же ровным тоном Ред сказал. «Скарлетт, дорогая, возьми Уэйда за руку. Мы выступаем». И хотя ее зубы стучали, Скарлетт произнесла. «Мистер Батлер, вы уверены, что этот путь выведет нас в танцзал «Жимолость»?» Ред фыркнул в ответ. Скарлетт подтянула свою ночную рубашку и опустилась на колени. Ред распахнул дверь в холл, впуская душающий черный дым со зловещими языками желтого пламени. Каждая половица была обведена светящимся контуром. Потолок тонул в клубящейся черной мгле. Шею Скарлетт сильно жгло. Что, если волосы тоже вспыхнут? До черной лестницы казалось дальше, чем Скарлетт помнила. Она ползла, не отпуская руки Уэйда, а когда изящная ночная сорочка сползла ниже колен и стала мешать ползти, она попросту разорвала ее. Огонь уже ревел, как разъяренный медведь. Пол обжигал руки и колени Скарлетт. К тому же она задыхалась и судорожно хватала воздуха ртом. Рука Уэйда стала скользкой от пота. Ред крикнул во всю мочь, перекрывая неистовый рев пламени. «Дети, не расцепляйте руки, держитесь друг за друга изо всех сил!» Элла пронзительно закричала. «Хочу к маме!» «Я здесь, радость моя! Ползи дальше!» Впереди в дыму вырисовался темным треугольником вход на лестницу. Свободной рукой Скарлетт ощупала верхнюю ступеньку и крикнула: «Я на лестнице, начинаю спускаться». При этом она зашлась в кашле. Казалось, легкие скоро вывернутся наружу. Перехватив крепче потную ладонь Уэйда, она сползала, пятясь вниз по ступенькам, на вторую, на третью. Снизу потянуло холодным воздухом, и дым поднялся над головой. Нащупывая пальцами ног невидимые ей выступы, Скарлетт двигалась по черной, как смоль, лестнице. Где-то далеко сзади Ред прокричал: «Крепче руки! Крепче!» Когда Уэйд оступился, и его рука вырвалась из ее пальцев, Скарлетт перегородила лестницу телом, чтобы он не упал. Сын произнес: «Прости, мама», и его голос прозвучал совсем как у Чарльза Гамильтона. В узком вестибюле перед кухней Скарлетт пыталась вспомнить, где находится щеколда на кухонной двери, справа или слева. Где-то выше Ред кричал: «Мы почти вышли! Луи Валентин, пираты не хнычат!» Узкая дверь открылась, за ней стояла мамушка в ночном одеянии и ситцевом чепчике. Старая негритянка беспомощно произнесла: «Скарлетт, милая, мы горим!» Скарлетт втянула Уэйда в прохладную кухню. «Да, мамушка, мы горим. Звони в колокол, буди всех». Скарлетт вела на кухню Луи Валентина, затем Розмари, Эллу, Бо и, наконец, Ретта Батлера, который прятал обожженные руки под мышками. «А ведь какое было прекрасное барбекю!» — пробормотала ошеломленная мамушка. Скарлетт воскликнула: «О, Ретт, твои руки, твои бедные-бедные руки!» «Оставил перчатки в Париже», — легкомысленно отмахнулся он. Розмари вывела детей во двор под звуки колокола мамушки, поднимающего тревогу. Когда Элла упала в обморок, Ред подхватил ее и понес. Пухлые босые ножки девочки болтались на весу. Ред положил Эллу на траву недалеко от маслобойни и произнес: «Бедное дитя, она проявила всю храбрость, на какую была способна». «Я останусь с Эллой», — сказала Розмари. «Уэйд Гамильтон, пожалуйста, присмотри за меньшими мальчиками». Тесс прислонил приставную лестницу к балкону комнаты Джеральда О'Хара, где спокойно ждала красотка. Пламя плясало за окнами на верхнем этаже усадьбы. Любимое полукруглое окно Эллен О'Хара и боковые фонари рдели ярким белым светом. Пустая жестяная канистра из-под горючего валялась перед парадной входной дверью. За дымом горящего дерева Скарлетт явственно ощущала запах керосина. Парадная лестница Тары, где буквально несколько часов назад оркестр играл вальсы Штрауса, пылала. Ред держал лестницу, по которой лез Тезвелл. Трава вокруг дома была опалена. Самшит торчал обгорелыми палочками. На террасе поскрипывал подвесной диванчик, словно на нем раскачивались привидения. В нетронутом пламенем ярко-розовом халате, сохраняя достоинство, красотка Отлинг осторожно спускалась по лестнице со ступеньки на ступеньку. Негры сбегались к дому. Дилси кричала: «Тара, нам надо спасти Тару!» Скарлетт вышла из ступора. «Ред, боже мой, это ведь Тара!» Она метнулась к двери, и как раз в этот момент веерное окно над ней с треском и звоном лопнуло, а пламя стало лизать снизу крышу террасы. Ред поймал Скарлетт за талию и приподнял. «Нет, пламя слишком сильное». Она брыкалась, пытаясь вырваться. «Я не хочу терять Тару». «А я, Богом клянусь, не хочу терять тебя». Ред оттащил Скарлетт подальше, и в это время огонь прорвался через потолок и взмыл над крышей. Жар стал нестерпимым. Ред, Скарлетт, Тезвилл и красотка отошли подальше. Скарлетт гневно рыдала. «Мы должны были попытаться», — колотила она Редта руками по груди, — «хоть что-нибудь предпринять». Огонь ревел, окна усадьбы Тары светились, как сатанинские глаза. Раздался стук копыт. соседи. Слишком поздно. Уже ничего нельзя сделать». «О, Ред!» — застонала Скарлетт. «Это Тара! Тара!» Безутешная, она уткнулась ему в плечо. «Да, дорогая, это была Тара». Странный голос был едва слышен в реве огня. «Мой день настал». Из клокоченной бороды оборванного старика торчали застрявшие веточки. Грязные засаленные волосы были спутаны. От близости к бушующему пламени на рубашке, рукавах, спереди виднелись подпалины. В руке старик держал ржавый, однозарядный дуэльный пистолет. «Ред Батлер», — бесцветным голосом повторил Исайя Отлинг, — «мой день настал». Ред отодвинул Скарлетт в сторону. «Добрый вечер, Отлинг. Вовсе ни к чему было поджигать дом моей жены. Я вышел бы, если бы ты попросил». «Огонь очистительный», — бормотал Исайя. «Не припомню, чтобы нуждался в очистительном огне», — сказал Ред. «Но я вообще не особенно религиозный человек. Ты, без сомнения, знаешь куда больше о его свойствах». Старик собрал остаток сил и выпрямился. «Ты убил моего сына, Шадру, из-за молодого хозяина Броутонской плантации Ретта Батлера. Сегодня мой мальчик горит в аду». Еще стуча зубами, Скарлетт выкрикнула: «Прочь из Тары! Уйди от нас, презренное существо!» Ред сказал: «Исайя, если бы я не убил твоего сына, это сделал бы кто-нибудь еще. Шет Уотлинг меньше всего был намерен умереть в своей постели. Как и ты, грешник». Дрожащими руками старик поднял пистолет. Ред шагнул ему навстречу. «Отдай пистолет, Исайя!» Красотка кинулась к отцу, крича: «Папа, папа, прошу тебя, не надо!» Выстрел был негромким, словно треснула ветка. Красотка Уотлинг вздрогнула. Аккуратно подобрав свое розовое одеяние, чтобы никто не увидел ее босых ног, она опустилась на приступку и, промолвив: «Бедный, бедный папа», умерла.